Глава 22. Сразу же спрятался за блок с сервером, мельком поглядев на неровную структуру, исписанную символами. Заметил нечто новенькое, отдаленно напоминающее QR-код, за который зацепился сканер, но распознать не мог, выдав ошибку в логах. Достал арбалет с предварительно обработанным болтом. На дроидах я решил проверить фиолетовый яд, который должен блокировать энергию. Высунувшись из-за угла, я окинул взглядом пустой зал. Медик был чем-то увлечен и не сводил глаз с мониторов, и не обращал внимания на тело мертвого человека. Стояла тишина. Только негромко поскрипывала капсула, словно у нее внутри затормозил двигатель. Да еще и едва слышно щелкала система охлаждения. Или нагрева. Я пока не все тонкости работы аппаратуры древних постиг. Прицелился Фоггеру в затылок. Под основание шлема, где заканчивались пластины шейных позвонков. Потянул спусковой крючок и бросился догонять арбалетный болт. Заглушил свист вылетевшего снаряда скрипом пола, но меня уже не заботило, услышит ли меня враг. Важнее было вовремя подхватить падающее тело. Болт вошел дроиду в висок, вместо крепления визора, и тот заискрил. Медик успел отреагировать на шум, повернув голову. Коротнуло его знатно. Я, кажется, не столько перебил ему энергообеспечение, сколько просто выжег все контакты цепи. Я успел его поймать в самый последний момент. Раскользнул по полу и подхватил стальное тело за пару сантиметров до того, как Фоггер лбом бы пробил стекло капсулы. «Тихо, тихо», — прошептал я, словно убаюкивая, перехватил дроида под мышками и начал оттаскивать в сторону. «Шуметь нам пока рано». «Тяжеловато, с учетом экономии энергии, но я решил спрятать его за серверами. Так, чтобы от входа не увидели. Или если залетит дрон-охранник». Пару метров оставалось протащить, как я услышал, что дверь за спиной снова распахнулась. Послышались шаги и тихий хриплый говор на языке древних. Я замер с телом на руках и покосился назад. Два Фоггера. Обычные, не элита. Они прошли сквозь двери и, не глядя в мою сторону, сразу же свернули к мертвому переселенцу. Обошли с двух сторон и без церемоний подняли его за руки и за ноги. И начали пятиться обратно ко входу. Я уже вышел за капсулу и сейчас стоял практически посередине зала, все еще держа на руках дроида. Они тоже прошли несколько метров и остановились, только чтобы первый перегруппировался и открыл дверь. Фоггер начал опускать ноги трупа и, выглянув из-за спины товарища, поднял на меня глаза. Неловкая пауза. Мы пересеклись визорами, а потом оба скосили взгляды на мой арбалет, лежащий на полу у края серверов. Двойной грохот. С моей стороны громче, у меня тело тяжелее. И я рванул, не стал экономить энергию. Сорвался с места с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. Словно навык засиделся и теперь сработал, как сжатая пружина. В руках у меня оказались иглы, пропитанные ядом. Фоггер, который стоял ко мне спиной и все еще держал руки переселенца, даже понять ничего не успел. Ноги его подломились, и он ткнулся лбом в человеческий труп. В плече между пластинами брони торчала фиолетовая игла. Второй успел активировать длинный искривленный нож и даже замахнулся, попробовав рубануть сверху вниз. Но меня было уже не остановить. Я нырнул ему под руку, пропустив удар над головой, и вогнал вторую спицу ему в подбородок. В кресле у меня аж мурашки по телу пробежали, насколько я отвык уже от качественной чистой энергии. И показатели опыта скакнули, вплотную приблизившись к отметке 50 уровня. Но порадоваться я не успел. Потолок и весь зал вместе с ним залило красным светом, а по ушам ударил противный вой сирены. И когда на пороге появилась вторая пара Фоггеров, я едва успел спрятаться за ближайшим сервером. Здесь уже было не до гляделок. Я попробовал высунуться, чтобы дотянуться до арбалета, и сразу же получил несколько осколков по броне. Лупили из нескольких стволов, вообще не заботясь об оборудовании. Я перебежал к соседнему серверу, где еще светилось несколько активных огоньков. Но их не остановила угроза повредить их. Над головой зависли два дроида, похожих на искорку. Первый тупо врубил надо мной свой прожектор, а от второго во все стороны потянулись красные лучи, словно он планировал создать голографическую проекцию моего положения. Тут же раздались новые выстрелы. В плечо что-то ткнулось, прилетев рикошетом от стены. Мимо просвистели еще пули. Враги стреляли удивительно точно. но один из них так и не повредил оборудование. Я сдвинулся в сторону, но оба дрона, качнувшись в воздухе, полетели за мной. Они явно подсказывали хозяевам, как лучше в меня стрелять. «Не до экономии сейчас!» С этой мыслью я активировал скаут-ган. Не глядя, дал короткую очередь поверх серверов, а потом проехался на спине, отстреливаясь от назойливых дронов. Успел вырубить проектор, а потом чуть не ослеп от луча прожектора, направленного мне прямо в визор. Ожог сетчатки гарантирован, аж слезы из глаз брызнули. Я услышал шум встроенных в шлем вентиляторов. Отмахнулся энергетическим ударом, бил по кругу в надежде зацепить дрона. Переборщил. Два ближайших сервера словно трамплином отбросило в зал, с грохотом и дребезгом капсулы. Но зато я и дрона достал. Луч яркого света заметался по залу, сделал пару витков и влетел в стену, чтобы свалиться на пол. Над перевернутыми серверами тут же засвистели пули, выбивая каменные осколки из стены у меня над головой. Я отполз за следующий сервер и заметил третьего дрона. Чуть не пальнул в него, но система вовремя подсветила его зеленым и заблокировала выстрел. «Искорка, твою мать!» — чертыхнулся я, не заметив, как она вылезла из гребня. «Умеешь так же?» Дрон что-то пропищал на модемном и взмыл под потолок. А на экране появилась двойная проекция. Два дрожащих алых силуэта с направленным в мою сторону оружием, а еще несколько разноцветных объектов по углам помещения и на потолке, включая квадратный блок со светильниками. Прямо над головами фоггеров. Туда я и выстрелил, целясь в подсвеченные системой точки. Расколол несколько ламп и пробил какую-то пластину, попав в скрытые крепления. Но ничего не произошло. Только силуэты фоггеров бросились в рассыпную. Один подскочил ко мне поближе, притаившись за высоким серверным шкафом. А второй отступил к телам первых охранников, но не остановился, а побежал вдоль зала, собираясь обойти меня с другой стороны. Я снова выстрелил поверх серверов, доверившись картинке от искорки. Прогнал фоггера почти вдоль всего зала и добил сломанную капсулу. Удачно добил, обсыпав врага осколками и заставив спрятаться за какой-то тумбой. Сам рванул вдоль серваков и с разбега врезался плечом в шкаф, за которым сидел фоггер. Сбил бандуру и вместе с ней рухнул на извивающегося дроида. Засунул скаутган в щель между дверцей и полом и, не жалея ни энергии, ни патронов, начал палить. Остановился только тогда, когда шкаф подо мной просел, придавив затихшего фоггера. Снова ощутил приток энергии и опыта, а вместе с ним и ощутимый прилет в плечо. Скатился со шкафа, прячась за него от выстрелов. Буквально визор к визору уткнулся в расплющенного фоггера. Висок его дымится, шея была свернута, в скрюченных пальцах буквально на глазах растаяла пушка, отдаленно похожая на мой скаутган. Пискнула искорка, привлекая мое внимание, и накинула на карту пунктирный маршрут по залу с обратным таймером в 3 секунды. Типа считаю до 3 и выходи. На единичке под потолком вспыхнул луч прожектора, ослепивший фоггера. «Ага, моя птичка тоже так умеет!» — обрадовался я. Выпрыгнул из-за укрытия и проскользнул по залу, расстреливая противника. «В белый свет, как в копеечку, так говорят». Здесь я сработал совсем наоборот. Яркость у искорки была такой, что черный фоггер показался бледно-серым. «Двойка в голову, лоб и визор». И на краткое мгновение в зале наступила тишина. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 50-й. Вам доступно 2-е пробуждение Ориджинала. Вы можете выбрать дополнительный класс развития Ориджинала — Варлок. Подтвердите выбор». «Чего?» Я уставился на экран, пытаясь осознать то, что я прочитал. Сфокусировался на всплывающем окне, занявшем половину экрана. И подвис, не понимая, как такое вообще возможно. Перечитал еще раз. Нет, все верно. Толстая табличка с рамкой, на ней зеленым помутно-черному написано «Варлок». Система мигнула, выведя поверх первого окошка 2-е с настойчивым требованием подтверждения. А потом рамка вздрогнула, ее край задрожал и размылся, словно водную гладь катер пересекает, оставляя след. И вся картинка перед глазами вздрогнула, поменяв фокусировку на дальний план. Прямо передо мной стоял самурай, и тот след, что нарушил границы рамки, оказался летящим мне в голову кулаком. Я не успел среагировать. В голову словно веслом прилетело. Ощущение у меня в кресле было такое, будто этот варлок с таблички теперь у меня на лбу отпечатался. Экран на мгновение погас, и в следующий раз я обнаружил себя уже на полу, а вместе с сообщениями о критическом уроне появилась яркая табличка с поздравлением. «Поздравляем! Вам доступны новые ветки развития!» Перед глазами снова возникла морда самурая. Четкая картинка. Он наклонился ко мне, схватил за ремни разгрузки, поднял и со всей дури метнул в сторону. Опять темнота. Новое изображение. Я сползаю по стеночке на пол, а мне на голову сыпется каменная крошка. «Внимание! Критическое повреждение брони. Восстановление параметров ограничено. Низкий уровень заряда. Внимание! Вам доступно улучшение. Вы можете открыть новый навык — сбой навыка или паралич оптического контроллера. Подтвердите выбор». Уже не рискнул вчитываться, лишь заметил, что у меня до сих пор активирован скаутган, а ко мне уже подошел самурай с явным намерением прикончить. В руке у него появилась скайкрафтовая катана. Фоггер пнул меня в предплечье, отбрасывая оружие в сторону. Я только и смог, что проследить взглядом, как начинает таять оружие, потерявшее связь с Ориджем. Самурай что-то каркнул на своем языке. Хотя интонации были понятны. Я такое от 13-х десяток раз слышал. «Ты покойник». Если не дословно, то очень близко по смыслу. В визоре Фоггера вспыхнули красные точки. Словно с той стороны система сейчас меня сканирует и подсвечивает критически уязвимые точки. Я попробовал использовать энергетический удар, но вышло слабо. Фоггер даже не покачнулся, только по стене за его спиной пошла едва заметная вибрация. Самурай замахнулся, чтобы отрубить мне голову, но вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. Поднял голову наверх, заметил трещину, пробежавшую по потолку. И в следующий момент на него, наконец-то, рухнула та конструкция, которую я расшатал по подсказке искорки. Грохот, пыль, осколки разбитых фонарей и буквально секундная передышка для меня. «Давай паралич, это хоть звучит понятно», — откликнулся я на предложение системы. Скинул все уведомления об уроне, чтобы докопаться до нового навыка. Система мигнула, перестраивая вид меню и тасуя иконки. Значок ассасина уменьшился, чтобы добавилось место для варлока. А еще появилась куча новых сообщений. Уже не отдельными окнами, а быстро сменяющимися строчками. «Чертовы инструкции! Вот сейчас для них совсем неподходящее время!» Провалившись внутрь новой ветки варлока, я обалдел от многоуровневой мозаики, но взял себя в руки и отказался от попыток разобраться. «Пофиг! Это тоже потом! Все равно активно пока только одна иконка. Ее-то я и надавил, напрягаясь так, словно это физическая кнопка». Окно навыков схлопнулось, вернув полную и привычную картинку. Я погрузился в красный полумрак с оседающей пылью, через которую ко мне тянулся черный силуэт с блестящим клинком в руке. Выбор цели — обратная подсветка силуэта. Я словно насквозь видел дроида. Точь-в-точь макет человека, на котором показывают кровеносную систему. Правда, здесь что-то в духе контрастного цветного рентгена, который показывал все микросхемы, внутренние модули и блоки, батареи, а также ток энергии по телу дроида. На голове, на месте визора, появилось перекрестие, автоматически подтвердился захват цели. Осталось только активировать навык. Да. Мгновение, и изображение приняло обычный вид. Исчезли дополнительные слои и силуэты. Теперь я снова видел просто темный зал и Фоггера, заносящего надо мной меч. Красные отсветы на визоре вдруг стали насыщенней, а потом полностью погасли. Только перламутровая вспышка промелькнула, вытянувшись в тонкую ниточку. Самурай вскрикнул, дернулся, но удар все-таки довел. Меч зазвенел о камень и впился в стену в нескольких сантиметрах над моим гребнем. Я же рухнул в сторону, предварительно вогнав последнюю иглу с ядом в бедро Фоггера. Почти в артерию, по крайней мере на рентгене в этом месте точно шла энергетическая нить. Снова прилетел опыт, практически незаметный на шкале от 50-го до следующего уровня. Зато на энергию мертвый Фоггер не поскупился. Элита все-таки. Плюс 30%. Я чувствовал себя железным дровосеком, которого наконец-то смазали. Моментально отследил второго самурая и попытался повторить на нем новый трюк. Но навык, ожидаемо, ушел на перезарядку. «Ладно, я и по старинке справлюсь». поднялся навстречу Фоггеру, хрустнул шеей и активировал клинок против его катаны. «Ладно, признаю, если бы не ты, я бы с ним не справился», — обратился я к искорке, пытаясь вынуть застрявший меч из шлема Фоггера. Получилось это только после того, как вместе с опытом пришел поток энергии. «Опыта, конечно, надо побольше. И не в плане развития Ориджа, а в плане моих умений работать с клинком». Самурай доходчиво объяснил, куда я могу засунуть свое самообучение с голограммами. Хотя первых три удара я отбил. Следующие три тоже отбил, правда, уже не клинком, а плечом и лопаткой. «Пофиг. Победителей не судят. А бросать тренировки я не собираюсь». «Вавилон тоже не сразу строился». Ответом меня искорка не удостоила, но хотя бы довольно фыркнула. Уже не истеричный модем, а довольный трудяга-принтер. Выдала картинку с нулевыми показателями в ближайшем радиусе и полетела к двери, постоять на шухере. Я же первым делом опустошил остатки запасных батарей, добил уровень заряда почти до 70% и только после этого начал нормальный осмотр. Относительно целым после драки остался только стол медика и ближайшая к нему конструкция. Все остальное мы совместными усилиями разбили в хлам. Капсула — вдребезги. Потолок на четверть расколот, причем трещины такие, что там спрятаться можно. Большая часть серверов дырявая, кое-где до сих пор искрит и дымится. Несет горелым, особенно от тех фоггеров, кому я иглоукалывание устроил. Пошел искать флешку, на ходу забирая из фоггеров иглы и быстро их осматривая. Собрал немного скайкрафтовых ремкомплектов и нашел несколько пауэрбанков. К сожалению, новоделов. Фирма-производитель была незнакомая. В конце концов, я добрался до стола и, стряхнув осколки, раскопал бокс со флешкой. Повертел в руках, разглядывая и сканируя. Действительно похоже на USB, только без защитного корпуса. Тонкая полоска зеленого индикатора светилась на боку. Какие-то закорючки напечатаны с одной стороны и квадратики QR-кода с другой. Сканирование выдало какую-то абракадабру, которую искорка перевести не смогла. Спрятав бокс в карман разгрузки, я провел рукой по пульту управления, который сейчас представлял собой всего лишь плоский прямоугольник. Эдкая потухшая тач-панель, встроенная в стол. Посмотрел на блок, откуда Фоггер извлек сознание. Лицевые панели, встроенные в стену, и какое-то подобие экранов под ними. Поднес руку к одному из красных знаков в надежде, что тот каким-то образом откликнется. Постоял так минуты три, гипнотизируя символ, но меня еще одной флешкой не одарили. Вновь вернулся к столу и пропустил через пульт управления немного энергии. Только тогда в середине блока засветился круглый экран, который выдал надпись на незнакомом мне языке. Но я и без перевода понял, что меня просили ввести логин и пароль или идентифицироваться каким-то другим способом. «Искорка, твой ход!» — обратился я к дрону. «Уточни команду. Найти ход, другой ход, тайный код», — начала уточнять искорка. «Просто взломай эту штуку. Так понятно?» «Команда принята. Взломать SGTLHDLO5DFG схему». Отозвался дрон, а в левом углу моего экрана появилась серая пустая иконка. Искорка облетела вокруг микросхемы и приглушенно зажужжала. Этот звук периодически перекрывался негромкими щелчками, как будто сейф вскрывают. Еще один круг, и снова щелчки. И потом еще несколько. После шести кругов средний блок наконец сменил цвет на голубой, а надпись, требующая логин и пароль, исчезла. Прогресс-шкала медленно, но верно поползла в сторону заполнения, сообщив мне, что до завершения задачи осталось 35 минут.